Мальчик с пальчик. Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила палец. Завернула его в тряпку и положила на лавку. Вдруг услышала, кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит мальчик ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась. «Ты кто таков?» «Я твой сын, народился из твоего мизинчика». Взяла его старуха, смотрит, мальчика крохотный-крохотный, еле от земли видно, и назвала она его мальчик с пальчик. Стал он у них расти, ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит: «Где мой батюшка?» Поехал на пашню. «Я к нему пойду, помогать стану». «Ступай, дитятка». Пришел он на пашню. «Здравствуй, батюшка». Осмотрелся старик кругом. «Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной?» «Я твой сынок, пришел тебе помогать, пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько». Обрадовался старик, сел обедать, а мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать, а отцу наказал: «Коли кто торговать меня будет, продавай смело, небось не пропаду, назад домой приду». Вот едет барин, смотрит и дивуется. Конь идет, саха орет, а человек-то не видно. И этого еще видом не видано, слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала. Старик говорит барину: «Что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет. Продай ему мне». «Нет, не продам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик». «Продай, дедушка». «Ну ладно, давай 1000 рублей. А что так дорого?» «Сам видишь, мальчику дал, да мал, на ногу скор, на посылку легок». Парень заплатил 1000 рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел, шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит мальчик с пальчик в волчьем брюхе живой, и горя ему мало. Плохо пришлось серому волку. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит, а только подкрадется овцу унести. Мальчик с пальчик и закричит во все горло: «Пастух, пастух, овечий дух, спишь?» А волк овцу тащит. Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиной, да еще притравит его собаками. А собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк. Совсем волк отощал. Пришлось пропадать с голоду. Просит он мальчика с пальчика: «Вылези, довези меня домой, к отцу, к матери, так вылезу». Делать нечего. Побежал волк в деревню, выскочил прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха. «Бейте волка, бейте серого!» Схватил старик кочергу, старуха ухват и давай бить волка. Тут его и порешили, сняли кожу, да сынку тулуп сделали.